что-то летит. Артем кинулся к краю и увидел это что-то. Выглядело оно опасным. Во дворец. Общая тревога. Приказал он и, схватив девочек, перенесся, потом старика переправил и уже после него вернулся за квадроциклом. Но тут же отскочил в сторону, а землю изрешетили лазерные лучи. Это был летающий треугольник, словно американский стелс-самолет, только меньше. Метра два в длину и три в ширину. На носу виднелись две дырочки, из которых и били лазеры. «Твою ж мать!» – выругался король, глядя на свой транспорт. Квадроцикл был превращен в груду металлолома. Парень активировал броню грифона, в руке появилось копье, которое тут же начало создавать кислоту. Нужно было выиграть время, чтобы люди успели спрятаться во дворце, ну и вернуться с осколка, к которому подсоединено королевство. Вновь атака летающей машины, и король исчезает, чтобы появиться в стороне и сразу выпустить кислотные плевки. Машина пошла на маневр уклонения, но среагировала поздно, и несколько кислотных сгустков все же попали на нее. Броня механизма зашипела и начала дымиться, вот только существенного урона это не нанесло. Однако тогда в руках короля появился пулемет. Парень переместился на 20 метров назад и открыл огонь на поражение. Но пару секунд спустя вновь пришлось перемещаться, так как враг слишком уж быстро прицелился в человека. Тогда король начал появляться с флангов, и его пули все же наносили урон. Броня дрона мялась, но пробивной мощи все же не хватало, а он и так палил бронебойными. Машина же крутилась из стороны в сторону, а король каждый раз менял логику перемещения, ведь машина слишком уж быстро училась и почти подловила Артема. Результатом была неприятная рана на левой ноге. Одно радовало, задело лишь слегка, и лазер тут же прижег рану, потому и кровь не шла. Вот только боль была ужасной. «Зараза!» – прошипел парень, когда машина поднялась на 30 метров и отлетела назад. Теперь ему не зайти ей во фланг, потому что под ней мертвое море. Дрон же теперь прекрасно видел человека и открыл огонь, но тот вновь исчез, а появился около дворца. Король. К Артему подбежал Чов. Здоровяк был облачен в броню и держал в руках тяжелый щит и копье. «Командуйте, мы одолеем противника». «Не одолеете, его лучи прошили мою броню и даже не заметили ее. Все во дворец. Как только все спрячутся, подай сигнал, а я, ваше величество, я помогу вам», — вдруг объявилась женщина-кошка. Волшебница Кайла была в золотой мантии Никара и посох в руках из этого же комплекта ранга Б. «Хорошо», — кивнул он после секундного раздумья. «Все же магия действительно может помочь». Обняв девушку, чей рост превышает 2 метра, король оказался сперва на земле, а после позади дрона, который направлялся к городу. Пускать кислоту по врагу на такой высоте король не мог, поэтому после того, как Кайла запустила огненный шар, открыл огонь из пулемета, стараясь повредить двигатели. Огненный шар взорвался, но дрон уцелел. Впрочем, атака ему не понравилась, как и второй шар. Летающая машина уже разворачивалась, как взрыв слегка откинул ее. «Ветер!» — осознала волшебница, и в тот же миг по дрону снизу ударил ветер, поворачивая носом к небу. А еще мгновение спустя в брюхо машины врезался огненный шар. Дрон отбросило, но вновь лишь вмятины и ничего более. «Какой прочный!» — ужаснулась девушка и тут же исчезла, а там, где они только что стояли, лазерные лучи прожгли землю. Вскоре король вновь появился, но на этот раз один. «И, щупальце, бери 200 ор и помоги убить эту штуку», — приказал король своему копью. «Еда, много, убью». Артем расправил крылья грифона, а копье начало выделять черную жижу, которая быстро обвила как крылья, так и доспех. На месте шлема появилась черная голова с раскрытой пастью и зарычала. Взмахнув крыльями, почерневший король на огромной скорости кинулся к дрону. Тот открыл огонь, но вовремя активированная траектория полета позволила видеть, куда полетят лучи, плюс ускоряла восприятие времени. Артем нырнул вниз, пропуская над собой лучи, после чего повернулся боком и ушел правее. Дрон продолжал атаковать и удалялся, опасаясь ближнего боя. Вот только человек был быстрее. Он уже подлетел и почти под носом у механизма уклонился от залпа лучами и ударил копьем по орудию, скрытому в корпусе, разрушая его. Миг спустя человек нырнул под брюхо машины и зацепился за него щупальцами, которые вырвались из черных доспехов. Активировав адреналин, король ударил копьем, оставив внушительную вмятину, после чего еще раз ударил, а затем еще и еще, пока корпус не был пробит. «А теперь сдохни», — прорычал парень, силы которого уже были на исходе. Копье выплюнуло кислоту внутрь дрона, а затем еще и еще, пока машина не начала заваливаться, а после рухнула на землю, и все бы ничего, но из осколка тут же вылетело еще 5 дронов. Благо, в этот момент из замка показался дымовой сигнал. Артем тут же указал королевству лететь прочь. Однако дроны не собирались их так просто отпускать. «Больно мне, жаловалось щупальце. Оно с трудом поглощало лазерные лучи, а король маневрировал как мог, даже пытался отбиваться. Но дроны действовали умело и постоянно пытались взять человека в кольцо. «Держись, у этих машин обязан быть предел дальности контроля». Король все больше и больше еж отдавал щупальцу, еще немного и он потеряет уровень, но удача все же была на его стороне. Дроны резко развернулись и полетели к своему осколку. Артем кинулся за ними к краю острова. Он надеялся, что помехи, создающиеся Мертвым морем, не позволят дронам долететь. Но нет, они спокойно долетели. «Все, можешь спать». «Спасибо», — король погладил копье, покрытое черной субстанцией, и вся она собралась как с крыльев, так и брони парня, вернувшись в оружие. Артем тут же почувствовал, как усталость накатила на него. Но прежде, чем идти на отдых, он подлетел к дрону и перенес его на крышу замка. Машина была тяжелой, очень тяжелой, но это не перемещение меж мирами, и особых сил королю не потребовалось. А после и сам оказался там. Уф-ф-ф-ф, это было опасно. Парень скрыл броню и рухнул на пол. Сверху неторопливо плыли облака, и виднелось яркое солнце. Ну и, конечно же, многочисленные осколки. Некоторые были так высоко, что Артему аж стало интересно, что там. Но вдруг он услышал топот, а миг спустя в поле зрения появилась Мира. «Ваше Величество!» Увидев раны короля, она тут же бросилась к нему, но, увидев рядом огромную металлическую машину, остановилась. Правда, поняв, что она не представляет опасности, вновь рванула к парню. Ее руки тут же засветились, сообщая об активации целителя. Причем 5-го уровня. «Спасибо», – простонал парень, лишь сейчас он ощутил полноту побочного эффекта от адреналина. Казалось, что все мышцы тела разом надорвались. Еще и потеря крови сыграла роль, как и раны. К счастью, ничего серьезного, лишь ожоги и неглубокие дырочки. К сожалению, лазер хоть и прижигал раны, но из-за движения и едва ли не акробатических трюков они открылись. «Вас надо в купальню, она поможет», — заявила девушка после 20 минут лечения. Король лишь кивнул, тогда Мира схватила парня всеми своими руками. «Нет уж, давай лучше я сам», — проворчал король, и тогда девушка просто помогла ему дойти до купальни. Сделать это самостоятельно было тяжело, ведь многие едва шевелились из-за ран. Народ же уже вернулся к своим делам, поэтому в замке было немноголюдно. Но даже так, внимание Мира привлекла немало, особенно Тифы. Вскоре и она присоединилась к помощи королю. Король мог бы просто полежать в кровати и отдохнуть, но сейчас Лена с остальными была в магазине, вдруг что случится, к тому же вечером у него стрелка с бандитами, теми, которые пытались схватить его в торговом центре. Артем предполагал, что за этим боссом стоит сам адмирал или же он и есть этот босс. Правда, в последнем король сомневался. Столь умный и продуманный человек не стал бы действовать так глупо. Пока размышлял, они дошли до купальни, и парень даже не сопротивлялся, когда его разделили и уложили в неглубокий каменный бассейн. Он и был купальней, наполненной водой, заряженной жизненной силой. Вот только, Мира, удивился парень, когда рядом в воду окунулась высокая златовласая девушка. Конечно же, голышом. И Мира совершенно не собиралась прикрывать свою аппетитную грудь второго размера. «А вдруг вы потеряете сознание и утоните?» Сделав серьезное лицо, возразила она, и довод был логичный, король не смог найти, чем ответить. «Хороша водичка», простонала вторая девушка, погрузившаяся в воду в метре от короля. Тифа также была без одежды, и ее упругие груди 4-го размера впечатляли. Не будь Артем в едва живом состоянии, он, может быть, и засмотрелся бы. Сейчас же он закрыл глаза и расслабился. Вода наполняла тело силой и исцеляла раны. «Господин, позвольте, я сделаю вам массаж», — предложила Мира, и парень не стал отказываться, ведь ее массаж, и правда, хорош. А если совмещать с целителем, что и сделала девушка, то вообще прекрасно. При этом она прислонялась обнаженной грудью к его спине, руке и даже головы пару раз касалась. «Мира, вот зачем ты это делаешь?» – устало простонал парень. Ему уже было тяжело сопротивляться, да и жизненная сила уже переполняла тело. «Вы о чем?» – девушка продолжила массировать парня и мило улыбалась. Артем же вновь простонал. «Спасибо, на этом все, Парень выбрался из воды и стоит, подметила Тифа, которая все это время сидела в воде, тихо и мирно. Это естественная реакция на красивых женщин и воду в купальне. Поэтому и вы вылезайте, пока не торкнула. Хорошо, Мира заулыбалась и вылезла из воды. Ее золотые волосы струились по обнаженному телу, с которого стекала вода. Стал еще больше, добавила Тифа, жадно смотря на парня. Тебе когда-нибудь это надоест? Вздохнул король, смотря на Златовласую. Вы о чем? Сами же приказали. И нет, не надоест. У вас уже есть Лена с Кристиной, а там, где первая подвинулась, подвинется и вторая. Пожала она плечами. Мира, я уже говорил, что отношения с подчиненными до добра не доводит. Даже простая ссора между нами может повлиять на отношение твоего народа ко мне. Ваше Величество, Норв составляют лишь десятую часть населения. А в будущем кем мы будем? Меньшинством, кучкой дикарей, ненужным мусором, вспылила златовласая девушка и пошла к королю. Моему народу будет спокойнее, если я буду с вами. Мое присутствие не позволит вам забыть, кто верой и правдой служил вам и проливал за вас свою кровь. Глаза девушки пылали от серьезности, и слова ее были разумны. Об этом король не думал, и сейчас, хоть Норф и в меньшинстве, они, по сути, единственные, кто способен эффективно сражаться. Битва с пиратами наглядно это показала. И главное, девушка подошла еще ближе. «Король, я без ума от вас», спросите у ушастой. Она подтвердит. После этих слов Артем лишь вздохнул и, приобняв эту высокую девушку, начал целовать. Его руки начали блуждать по ее телу, жадно изучая все изгибы и выпуклости. Девушки Норф отличаются от человеческих, они более упруги, причем везде. Но были и другие интересные особенности, которые можно узнать лишь при близком контакте. Вскоре король уложил девушку на теплый пол и дал Мире то, чего она так долго ждала. И вновь парень убедился, что Норф – это не люди. В любви девушки этого народа используют свои особые мышцы, стремительно доводя партнера до пика. Все же этому народу некогда предаваться долгим утехам. Поэтому все происходит быстро и ярко, словно удар молнии. Вот только когда есть навык целитель. Но сработал он лишь на парне, девушка же после второго раза потеряла все силы и обмякла. Пришлось парню самому одевать Миру и на руках нести в ее же комнату. Правда, все они позабыли еще кое о ком. Ох ха-ха, Тифа, вся красная от горячей воды, все еще сидела в купальне, и лишь голова выглядывала из воды. Девушка внимательно за всем наблюдала и боялась даже пискнуть, чтобы не дай бог помешать им. Правда, при этом ощущала необычные чувства, но что это, не особо понимала. Король тем временем, полностью восстановленный и полный сил, принес девушку в комнату, уложил в кровать и направился на крышу дворца. Сперва он с помощью планшета осмотрел все свое королевство. Люди обрабатывали добытую древесину и занимались новыми полями. В целом, все заняты, поэтому и Артем занялся делом. Достав телефон, он аккуратно снял дрон на видео, сделал фотографии и в скором времени прибыл в магазин. Там сейчас была тьма покупателей, да и товар выставили весьма неплохой. Плюс несколько артефактов выставили другие люди. Артем даже подумывал самому выкупить один из предметов, но это пошло бы во вред магазину. Парень вошел в офис, где сейчас была лишь черноволосая девушка. Она как обычно сидела за компьютером и сейчас пила кофе. «Привет, ХМ, выглядишь отлично, будто из купальни». Кристина сузила глаза и уставилась на короля. «Что-то случилось?» «Случилось?» Кивнул он и протянул телефон. Девушка посмотрела, оценила и уставилась на короля. «Все живы? Как вы вообще одолели эту хренотень? Хотя неважно. Ты ведь мне показал, чтобы мы это продали?» Парень кивнул ей, а у той мозг начал перегреваться, когда она пыталась представить, за сколько все это продать. «В общем, мы тут в роли посредника. Плата монетами, потому что скоро они станут универсальной валютой», пояснил король. Девушка же закивала. Целый час они размышляли, как все это провернуть, а после позвонили блондинкам, Марго и Юле. После 20 минут разговора и трепа обо всем, кроме дела, Кристина скинула им фото и видео. Теперь осталось только ждать. Дрон явно дорого стоит, и поэтому принятие решения о его покупке может занять немало времени. Все же бюрократия. Зато у парня оставалось еще немало энергии. Купальня очень уж сильно зарядила его, собственно, как и целитель. Разве что Лена, судя по камерам, нервничала и хотела их прибить. Но она смиренно бдела и защищала магазин, чтобы хитрецы ничего не украли. И как-то незаметно подкрался вечер, а с ним и объявились они. Сам босс заявился к Артему, ну и его маленькая армия. Глава 5. В магазин системных предметов, или сокращенно системщик, который уже был закрыт, вошла группа из 7 человек. Их возглавлял невысокий и слегка скрюченный мужчина. Он был худоват, внешне неприятен, а глаза большие и, словно сканер, все осматривали вокруг. Дольше всего его взгляд продержался на Лене, затем и на Кристине. А вот на Артема лишь мельком взглянул, уже видел его на камерах. «Ну, привет, Артем», — заявил тот и начал вальяжно похаживать по магазину, будто он уже его. «И тебе привет, кто бы ты ни был», — ухмыльнулся парень и кинул взгляд на двух своих рыцарей. Они были готовы к бою, еще один у входа, другой у заднего входа. Плюс тройняшки в любой момент могут переместиться и вступить в бой. «Зови меня боссом», — махнув рукой, заявил скрюченный. «Пожалуй, откажусь, боссом я могу назвать лишь того, кому подчиняюсь, а таких нет и не будет». «Прям уж и не будет», — рассмеялся скрюченный и подошел к королю. «Ты убил двух моих человек. Это не то что косяк, это косячище. Твои люди пытались похитить мою мать. Это даже не косячище, это смертный приговор», — покачал Артем головой. «Поэтому можешь быть благодарен, что я убил лишь двоих. А ты смелый, да, еще, наверное, чувствуешь себя сильным и непобедимым». Босс уставился на парня, но из-за разницы в росте смотрел снизу вверх, и это бесило его. «Ты пришел сюда угрожать мне или поговорить?» Король продолжал выглядеть спокойным, да и он на самом деле был спокоен. «От тебя зависит», — ухмыльнулся скрюченный и отошел на пару метров, внимательно осматривая витрины. «В общем, слушай, щенок, ты убил моих людей, оскорбил меня, а также доставил неприятности с полицией. Мне пришлось как-то объяснять, почему в моем торговом центре люди разбиваются. Твой, насколько знаю, Семен Альбертович куда шире и выше», — рассмеялся Артем, перебив и взбесив худого коротышку. Но тот сдержался. «Он и его торговый центр работают лишь с моего позволения и платят за защиту». «Ясно», — король посмотрел на Лену, и она покачала головой, давая понять, что разговоры бесполезны. «Хорошо, что ты хочешь. Во-первых, половину дохода твоего ма договорить босс не успел, так как в его шею вонзилось копье Артема. Вы убили противника и получаете 8 ёж. Человек был аж 8 уровня, что весьма много для текущих реалий». Миг спустя тело босса упало на пол, а за ним оставшиеся 6. У 3 в горле торчали кинжалы Лены, еще 3 свернули шеи тройняшки, появившиеся за их спинами. «О, навык!» Кристина перескочила через тела и подобрала кристалл, что лежал рядом с боссом. Кристалл навыка «Ужасающий крик». Ранг Д. Уровней 20. Описание. С помощью этого навыка вы можете напугать врага. Эффект зависит от совокупности факторов, включая внешний вид. «Ну, мне кажется, если дать нашим здоровякам, эффект будет отличный», — подметила девушка и кинула кристаллу королю. «Согласен. И теперь понятно, как они охотились». Вожак кричал, а его люди добивали. Артем подошел к телу и перенес, а следом и остальные. Кристина же быстро начала уборку. Вот только снаружи ждало еще человек 20. Все в гражданской одежде, но в черных очках и кепках. Некоторые из них имели огнестрел. «По крайней мере, так сказала Лена, прочитавшая мысли нескольких бандитов. Убивать их не было смысла, отморозками они не являлись, да и опасно устраивать бойню посреди города. Потом перед полицией объясняться. Поэтому король поступил иначе, и через пару минут к людям снаружи вышла Лена в своем черном костюме ранга Б, рядом с ней шел Артем в мантии Никара и дробовиком в руках. Капюшон мантии надежно скрывал лицо парня, а вот дробовик он специально держал на виду. Они подошли к ним, и Лена открыла мешок, что несла в руках. «Ваш босс мертв, как и все его телохранители», — заявила она, шокировав всех, после чего заговорил король. «У вас 2 варианта. Вы сейчас все сдохнете или подчинитесь». В этот момент из магазина вышло 4 рыцарей в латах. Воцарилась тишина, люди переглядывались, а также посматривали в мешок. Но вскоре один из них решился. «Я подчинюсь, и я тоже». Люди единогласно выбрали жизнь. Тогда король подозвал одного из рыцарей, 2-го, если быть точным. Звали его Керк, но у Артема уже как-то вошло в привычку обращаться к ним по номерам. «Сейчас мы поедем в логово вашего бывшего босса», — приказал Артем, после чего они погрузились в машины и поехали. У них было 2 внедорожника и 2 микроавтобуса, а приехали они, как и предполагал Артем, к торговому центру. На последнем этаже располагались офисы, и примерно четверть этажа занимала банда босса. Сейчас там находилось четверо бойцов, но им быстро все объяснили. Поэтому вскоре все члены банды собрались в логове, которое представляло из себя что-то вроде общежития и офиса. Внутри нашлось три помещения: комната и рабочий кабинет их главаря, общая комната, где бандиты могли поиграть в бильярд, игровую приставку и полежать на диванах, ну и общая спальня. Воняло там еще хуже, чем в общей комнате. В кабинет босса было не попасть, путь преграждала мощная дверь и не менее мощный замок. Правда, у Артема были ключи. Снял с трупа. Внутри Артем обнаружил небольшую кровать, минимум мебели, холодильник, микроволновку, рабочий стол у стены, что увешан десятками мониторов, ну и здоровенный сейф. К счастью, открывается он по отпечатку пальцев, и рука не обязательно должна была идти вместе с тушкой. Самое главное, что не обязательно живой. Также стоило отметить, что на окне была решетка, но установлена она внутри, а не снаружи. Видимо, чтобы не привлекать внимания. «Да уж», – пробормотал парень, открыв сейф. Бандиты всегда были паразитами. Но сколько же он наворовал? Лена не очень разбиралась в деньгах, точнее, не понимала, насколько много денег она видит. А там было 100 миллионов, как минимум. Или он просто их охранял. Парень приметил папку с документами, на вид очень важные. Там были права на собственность, какие-то ценные бумаги, контракты, расписки и многое другое. Нынче большая часть этих бумаг уже не представляет ценности, а вскоре и другая часть ее потеряет. Бумаги Артем перенес на склад королевства, потом отдаст Кристине, чтобы изучила. Далее перенес все деньги, за ними 2700 монет, небольшое количество артефактов от F до D ранга, ну и самое главное, кристалл навыка пространственный шаг, ранг, C, уровней, 10, описание. Вы можете шагнуть в пространственную дыру и выйти на некотором расстоянии. Впечатляет, Лена вернула королю кристалл, и тот перенес его на склад. Видимо, хранили для продажи, ну или ждали того, кому дать. Как вернемся, проверим. Вероятно, этот навык окажется тем, что значительно повысит мощь нашей армии. Стоить это будет, девушка скривила лицо, ведь обычно навыки ранга С стоят от 100 монет и выше. Ну так мы не всем будем давать, а лишь тем, кто способен на прорыв. Артем пожал плечами и на всякий случай получше осмотрел сейф, но ничего не нашел. Тогда он осмотрел всю комнату, причем подробно, и нашел парочку тайников. А это еще 40 миллионов рублей и 500 монет. После этого король вышел в общую комнату. Люди сидели в ожидании и нервничали, а, увидев парня, занервничали еще сильнее. «Заходим по одному, будем решать, что с вами делать», — приказал он и, вернувшись в помещение, сел за стол. Вскоре в кабинет вошел первый бандит. Высокий, немного худоватый шатен. Людей убивал? Нет, яростно закачал он головой. Лена кивнула. Насиловал? Тоже нет. И вновь Лена кивнула. Хорошо, Артем указал на стол, на котором лежала пачка денег. Выбирай. 100 тысяч, и ты идешь, куда захочешь, и занимаешься, чем захочешь. Либо остаешься и работаешь на меня. Я бы хотел остаться, но сперва хочу узнать, чем придется заниматься. К хомяку я пошел, потому что работу не нашел, а тут охранял торговый центр и все. Пока что тем же самым. В основном, охрана. Но есть вероятность, что придется убивать нехороших людей, которые решат сунуться к нам. Понял. Хорошо, я согласен, кивнул тот, и Артем, пожав ему руку, попросил выйти и позвать следующего. Им оказался невысокий и слегка пухловатый мужчина. Человек он был с гнильцой, но не успел заморать себя, а получив деньги, попрощался с бывшими товарищами и ушел. С ним еще 5 человек, а вот тот, что был за ними, насиловал, спросил король. Конечно нет, эмоционально возразил мужчина 40 лет, на что Лена скривила лицо и покачала головой. Миг спустя Артем махнул рукой, и недоумевающий мужчина умер. Лена вонзила кинжал в его сердце. Король перенес тело и, вытерев кровь, вышел. Следующий махнул рукой, а в бандиты несколько опешили. Один из них все же вошел, но товарища не обнаружил. Зато после разговора согласился работать на Артема. Так и прошло некоторое время. 5 бандитов не прошли проверку, некоторые ушли, а по итогу с Артемом осталось 9 человек. Но все они приглянулись парню. Вот только встала проблема. «Нас не хватит для охраны всего ТЦ», — высказал свои мысли худой шатен, по кличке Косой, а звали его Михаил. Людей я предоставлю, это можно сделать хоть сейчас. Поехали, Артем указал на Косого и кинул взгляд на остальных. Занимайтесь работой, я скоро вернусь. Вскоре они втроем покинули ТЦ и поехали в лагерь беженцев. Какой кошмар! Косой был малость шокирован увиденным в промышленной зоне. А сейчас ночь, немало людей потянулось сюда в поисках утех. Женщины же, чтобы заработать хоть копеечку, едва ли не боролись за каждого клиента, а некоторые отдавались прямо на месте, упершись руками в невысокие стены, что окружали заводы. Сегодня их куда меньше, заметила Лена, еще больше шокировав Шатена. Видимо, бесплатная еда от нас действительно помогает, кинул король. Шатен же продолжал недоумевать. Вскоре они приехали к лагерю беженцев, и вновь Шатен был поражен, ведь разница невероятная. А еще, и правда, раздают еду, промычал мужчина. Да и Артем был удивлен, уже 10 ночи, а тут еще множество голодных. Видимо, готовить придется 24 часа в сутки. Пройдя внутрь, король увидел, как к нему мчится Олеся Петровна. Видимо, ей сообщили, что Артем прибыл. «Вижу, нагрузка у вас просто кошмарная». «Да, но мы работаем по сменам, поэтому никаких проблем». «А вот вода уже заканчивается». «Понял, скоро будет». Артем кивнул и огляделся. Весьма много народу бодрствовало и работало, но, учитывая население лагеря, это не более десятой части. «А пока занимаюсь этим, подыщи мне 20 мужчин». Михаил объяснит для чего. «И главное, не в ущерб охране лагеря». Король указал на Косова и, оставив их, поспешил на склад, где хранится вода, провизия и многое другое. Сейчас там было немало пустых бочек. Их Артем перенес в королевство и повелел людям заполнить их. Сам же начал перемещать уже заполненные, которые заранее подготовили. Правда, процесс это не быстрый. Весит оно все немало, оттого дается это тяжело, и нужен перерыв между переносами. Поэтому, пока король перенапрягался, перенося тяжести, и отдыхал, успел решить несколько вопросов в королевстве, в частности, с Ольгом. Палаш Ольга, ранг Е, обычный палаш, созданный умелым кузнецом из хороших материалов, но в весьма посредственной кузнице. При убийстве противника, рассеивание жизненной энергии составляет от 38% до 95%. Ясно, значит, если улучшим кузницу, то создавать ранг Д станет проще, спросил король после прочтения описания к оружию. Его, к слову, выдала система, а не сам кузнец, хотя он может стереть описание и сделать новое. Да, мне не хватает температуры в печах, чтобы качественно обработать металл. Четырехрукий кузнец склонил голову, а Артем перенес к себе планшет и посмотрел описание здания. Стоило оно недорого, но камень. Вздохнув, парень все же нажал кнопку «Улучшить», а все неудачные образцы оружия нужно будет собрать, их потом продадут в магазине. Продолжаем. Кинув взгляд на бочки, король обхватил одну из таких и перенесся на склад, а там Лена стояла и выглядела взволнованной. Что случилось? Полиция много, нас окружили. Лять, как можно быть такими уродами? Король натурально прорычал от злобы и, выбежав наружу, начал собирать людей. Но тихо, чтобы полицию не спровоцировать на атаку. Их примерно 60 человек. Окружили нас, передавал он слова Лены, обращаясь к Олесе Петровне и другим. «Простите, это из-за моих слов», – заявил мужчина с ружьем. Именно он на камеру говорил, что беженцы рано или поздно придут за власть имущими. «Это просто повод», – возразил Артем, думая, что делать. «Автоматы он не может им дать, иначе все будет куда серьезнее. Другое оружие тоже, да и сражаться с полицией – это смертный приговор всему лагерю». Впрочем, идейка у короля все же появилась. Недалеко от лагеря Артема, север, эй, менты поганые, куда крадетесь? Раздался выкрик бомжеватого мужчины, сидящего у стены, вместе с группой таких же обездоленных беженцев. За не очень высокой бетонной стеной находился их перенаселенный и вонючий лагерь, где сейчас орут дети и ругаются люди. По дороге меж двух заводов, окруженных этими самыми стенами, и шла группа полицейских, 6 человек, и машина за ними ехала. «Рот закрой!» — рыкнул один из бойцов в черной одежде, бронежилете и каске. В его руках был автомат, как и у остальных, даже полицейские щиты имелись. «Иди», — расхохотался беженец, а с ним и другие, крадутся, как крысы, явно не за монстрами, что нас каждую ночь жрут, и уж тем более не за бандитами пришли. «Бандиты все по окраинам прячутся», — раздался женский голос, и люди приметили, как из-за стены выглядывая рыжая женщина. Поняла, громко выкрикнула она, отчего один из бойцов едва не выстрелил. От твари такие, они в лагерь Артема пошли. Что? Послышались голоса из-за стены. Заткнитесь, вы мешаете операции, рявкнул один из полицейских. Какой операции? Когда нас убивали, грабили и насиловали бандиты, вам было глубоко, выругалась молодая девушка лет 20, перепрыгнувшая через стену. Впрочем, стена-то была высотой лишь 2,5 метра, может, 3. Ушлепки, голодом нас морите, от монстров не защищаете. А как только появились те, кому не на нас, так сразу операция. Вы, да-да, за Артема и его лагерь пасть порвем. Не успели полицейские среагировать, как их путь перегородило более 100 беженцев. С дороги, иначе мы вас арестуем, приказал командир отряда. Да, отлично, в тюрьме хоть кормит, расхохотался один из беженцев в толпе. А еще полицейские сообразили, что беженцев становится все больше, и очень быстро. Восточнее лагеря Артема, большая группа полицейских двигалась через давно заброшенное предприятие по переработке отходов. Это огромный комплекс, который мог перерабатывать 1000 тонн мусора без вреда для экологии, попутно получая переработанное сырье, готовое к повторному использованию. 20 бойцов шли спешно, за ними 2 машины, но при этом они соблюдали осторожность. Мужики, если здесь так опасно, что даже нам в броне и с оружием приходится бояться каждого шороха, то как здесь вообще живут беженцы? Вдруг спросил один из бойцов, а ты не смотрел стримы этого Артема? Херово живут, бандиты, которые отбирают еду у людей, монстры, что жрут и похищают людей. Сегодня, кстати, видеха новая вышла, жуть просто, твари, летучие мыши-пауки. Тихо, вашу мать, рыкнул командир, и добавил, вдруг монстры, монстры может... И пусть они придут, хоть перебьем их, и беженцам легче станет, произнес другой боец и накаркал. Сейчас они шли вдоль длинного и высокого перерабатывающего цеха, но вдруг из окна выпрыгнула огромная красная собака, но без шерсти, а с чешуей. За ней еще 3 псины поменьше, недалеко от входа в лагерь Артема. Отряд из 20 бойцов засел в темноте, наблюдая, как людям раздают кашу, даже в такое позднее время. Охренеть, они едят, будто их совсем не кормит, пробормотал один из бойцов военной полиции. Мэрия утверждает, что кормит их отменно. Видел, что на сайте пишут, там такие комплекты, ух просто, что вы такие наивные, херня это все, как будто вы не знаете о скандале с мэром. Он тупо бабло воровал на кормежке беженцев. Говорят, это фальшивка, и мэра подставили. Мужчины тихо переговаривались, наблюдая за лагерем и ожидая команды, но вдруг вдали услышали пальбу. Черт, второй отряд напоролся на чудовищ, выругался командир. В смысле, чудовищ? Разве район беженцев не зачищен от них, как говорил мэр? Как зачистили, так и новые появились. Что ты такой глупый? Рассмеялся другой. Так что делаем, шеф? Ждите, мужчина разговаривал по телефону, получая новые инструкции. Приказ двигаться и брать объект под контроль. Всех, кто держит оружие, убивать на месте. У нас тут война с тварями, а эти гребаные уроды террор решили устроить. Все, пошли. Глава 6. Мамочка, как же вкусно. Радовалась худая девочка 6 лет, а у ее матери слезы текли от радости. Они уже давно не могли сытно наесться, а эта каша, от нее аж оживаешь. Причем во всех смыслах. Появляются силы, улучшается самочувствие, и даже казалось, что болячки начинали меньше болеть. Женщина с дочкой сидела у стены лагеря беженцев Артема, где они с огромным аппетитом ели кашу. Впрочем, как и множество людей вокруг, не зря так долго стояли в очереди, заулыбалась женщина. «Да, мам, как же я люблю, когда ты улыбаешься», произнесла мать, и миг спустя девочка была крепко обнята, но та ловко выскользнула. «Каша остывает», возмутилась девочка, но вдруг раздались пальба и крики. «На землю! Всем на землю! Идет контртеррористическая операция!» 20 вооруженных людей мчались на голодных людей, а те не сразу среагировали. Кто-то, конечно, упал на землю, но лишь те, кто был в самом конце очереди, а чем ближе, тем очередь плотнее. Но люди все же развернулись. А вот те, кто был на раздаче каши, сразу попадали на землю, как и 2 охранников у входа в лагерь. «Вы что творите, черти? Если вы нас лишите и этой еды, мы же, БЛ, сдохнем», выругался крепкий мужчина и пошел навстречу полиции, вот только почти сразу получил прикладом в лицо. лежать, всем лежать, кричали полицейские и стреляли в воздух. 20 мужчин расталкивали огромную толпу, прорываясь к лагерю, чтобы террористы не сбежали, и все же прорвались, но там их встретили люди, много людей, мужчины и женщины, парни и девушки, да даже старики, все они стояли плотной толпой. «Лежать, лежать, я сказал», — кричал командир, наставляя на людей оружие. «Проваливайте, уроды, убирайтесь, никакие мы не террористы», — я сказал, «на землю», — кричал полицейский, другие же стояли как вкопанные. Перед ним был настоящий город. Лагерь значительно отличался от тех, что они повидали на пути. Люди пытались обустроить быт. Где-то развешана постиранная одежда. Рядом готовили кашу и чистили странные корнеплоды. Правда, это занятие почти все бросили, да и со складов стекаются люди. Много людей. Но вдруг через западную стену перебрался другой отряд полицейских. Почти 30 человек. Ведется контртеррористическая операция. Всем на землю. Кричали полицейские, направляя оружие на людей, кто сам не ложился на землю, заставляли или били, руки за голову, лежать, оглохли сказано лежать, бойцы опасались, что, если начнется пальба, погибнет много людей, оттого все они должны лежать на земле, да и кто знает, кто из этих людей террорист, вдруг у них спрятан пистолет, или еще хуже, бомба, что творите, окаянные, никакие мы не террористы, кричала хромающая бабушка. Она двигалась навстречу полиции, но те лишь промчались мимо нее, направляясь в ближайший склад. А ворвавшись внутрь с оружием и щитами наготове, увидели лишь что-то вроде общежития и детей. Взрослые-то уже были на улице, и многие стремились обратно. Тогда полиция рванула к следующему складу, выворачивая все палатки и шатры на своем пути. Но везде лишь дети да старики. Впрочем, в третьем складе нашли двух мужчин. Они остались на охране склада. Их ударили шокерами и, повалив на землю, скрутили, после чего надели наручники. Одновременно с этим ворвавшиеся бойцы переворачивали все вверх дном, искали оружие, запрещенную литературу, возможно, даже наркотики. Но нет, ничего такого не нашли. Тем временем немало людей вернулось к складам, их встретили дулами автоматов, шокерами и прикладами. Ну и, конечно же, криками лежать. Правда, подействовало лишь после нескольких простреленных ног. Мы военная полиция, а вы объявлены террористами. Поэтому всякий ублюдок, кто поднимет голову, будет считаться пособником террористов и нахрен пристрелен. Не мешайте нам работать, кричал главный среди них. Причем в прямом смысле, ведь это сам начальник полиции города. В этот момент подоспело еще несколько отрядов. Один был потрепан, и даже раненые имелись, другой выглядел дезориентированным и подавленным. Но так или иначе, они подчинились приказу и принялись укладывать людей на землю. Склады обыскивались, все крушилось, женщины кричали, дети орали из-за того, что перепугались. Да и настроение командира портилось, так как оружия и ничего незаконного они так и не нашли. А вот денег нашли немало. «Откуда деньги?» — рыкнул начальник полиции, обращаясь к главной в лагере. «Пожертвования, чтобы мы смогли выжить и прокормиться», стоя на коленях с руками за головой, ответила Олеся Петровна, со злостью смотря на мужчину, который снял шлем. На вид мужчине было от 40 до 50 лет. Крепкий на вид, лицо суровое, и видно, что человек прошел через войну. Да, а может, это спонсорская помощь террористам, называй, как хочешь, живодер. Вы нас не только обрекли на голодную и мучительную гибель в этих лагерях смерти, но теперь еще и лишили возможности защищать себя от чудовищ и бандитов. Будьте вы прокляты, глаза ее выражали искреннюю злость и обиду, впрочем, как и у всех людей в округе. Они лежали на земле, но с яростью во взглядах смотрели на этого вершителя правопорядка. Многие полицейские уже осознавали всю неправильность происходящего, но они военная полиция, и сейчас военное положение. Неподчинение приказу или, не дай бог, оспаривание приказа может иметь невероятно губительные последствия. Вижу, тут много бунтовщиков. Начальник злобно оскалился. Что ж, в таком случае вы все арестованы. Будете гнить в тюрьме. Вы только посмотрите на это, раздался голос Артема, и все увидели белого рыцаря с крыльями. В его руках был телефон, который снимал все, что происходило. Такого откровенного беспредела я еще не видел. Людей скрутили, избили и даже стреляли по ним. И без каких-либо доказательств, улик и причин. И за что? За правду. Ты еще, мать твою, кто такой? Рявкнул начальник полиции. Командир рыцарей, это он. Полицейские узнали Артема, ведь они все же смотрят новости и телевизор. Тот, кто помог защитить тепличный комплекс, это я спонсировал этот лагерь. Не могу я смотреть, как люди умирают от голода. Это я охочусь на бандитов. Это я уничтожаю чудовищ в этом районе. И это я предоставил беженцам оружие для самообороны. А что сделали вы? Спускайся, ты арестован. Или мы откроем огонь. Рявкнул начальник полиции, и бойцы перепугались. Шеф, он играючи убивает жутких чудовищ. И что, одна пуля, и он труп. Да, я имею право на самооборону. Если вы нападете на меня, я буду защищаться всеми доступными способами. И еще, сейчас идет прямая трансляция всего происходящего, так что помахайте лапкой, вы в телевизоре. Артем откровенно смеялся над полицейским, и тот злился. Хочу добавить, что все, что вы здесь натворили, все записывалось. У нас военное положение, мы имеем полное право устранять бунты. Да, и где здесь бунт? Хотя смысл с тобой разговаривать. У меня есть навык, позволяющий определять ложь. И ты врешь, откровенно, нагло, и думаешь лишь о своей жопе. Приказываю тебе опуститься и сдаться. В случае неподчинения мы откроем огонь, произнес мужчина спокойным голосом. Да, и какова же причина для моего ареста? Спонсирование и вооружение террористического формирования. Ты даже сам себе не веришь, рассмеялся король, намекая, что тот врет. Огонь, приказал начальник полиции и открыл огонь из автомата. Артем прикрылся щитом и покрыл его камнем, активировав каменную броню. Впрочем, как и все свое тело, силы тратились с дикой силой, но парень заранее положил в рот монетки. И вдруг мужчина заметил, что лишь он один стреляет. Остальные не решились. «Под трибунал отдам всех! Огонь!» – прокричал он, но вдруг что-то больно кольнуло горло. Он опустил взгляд и увидел парящий кинжал. «Одно мое желание – и ты умрешь. Думаешь, защищен артефактами? А давай посмотрим, сколько их на тебе. Раздевайся». Я сказал, раздевайся. Кинжал еще сильнее кольнул горло мужчины, и глава полиции принялся раздеваться, медленно и осторожно. По лицу его было видно, что он напуган, ведь на артефактах и была выстроена вся его храбрость. Стоило ему снять перчатки, как все увидели множество колец. По одному на палец. А во, да ты прям увешан ими. Уверен, у твоих бойцов ни одного. Так, поднимите руку, у кого есть артефакт, кроме оружия. Артем огляделся, но никто из более чем 60 полицейских не поднял руку. А тот продолжал раздеваться. Медальон, интересно, снимай, все снимай. Мужчина что-то промычал недовольно, но снял и кольца, и медальон. А после это полетело к Артему. Колечко ранга С, а остальные Д, защитные навыки, барьеры, даже атакующий навык. Медальон тоже ранга С и дает защиту от магии на несколько секунд. Артем все показывал на камеру и говорил, что дает тот или иной предмет. Откуда добро? Полиция выдала? Отвечай. Да. Вранье. Король покачал головой. Так кто выдал? Твои влиятельные друзья? Отвечай. Иди к черту. Выкрикнул тот, но миг спустя прилетел еще один кинжал и полоснул того по щеке. Мужчина взвыл и, казалось, обезумел. Чего вы ждете убить? Убить его. Вы не сможете меня убить. И стоит вам навести на меня оружие, как он умрет. И еще, друг мой, помоги ему раздеться. Вдруг еще что есть. После этих слов перед мужчиной появилась женская фигура в черном комбинезоне с капюшоном и маски на лице. Эта броня выглядела необычно, словно пришла из далекого будущего. Тот же миг, кулачок девушки вонзился в живот мужчины. Тот упал на колени и был мигом раздет до трусов. После чего девушка вновь исчезла. Обруч ранга С временно повышает все физические характеристики. Левый наруч этого же ранга создает перед собой энергетическую стену. Пояс перышка позволяет снизить скорость падения. Штаны ранга Д дают плюс 4 к живучести. Серьга того же ранга дает навык вспышка света. И кошель с 300 монет. Да уж, откуда столько сокровищ? Иди к черту. В этот момент в небо ударили сигнальные ракеты, а внутрь лагеря ворвались солдаты. Сотни солдат. Техника же не смогла проехать. На проходе лежали люди и не собирались вставать. «Ты покойник», — рассмеялся мужчина. «Да, я вообще-то улететь могу. А вот ты сдохнешь», — спокойно ответил Артем, и тело голого мужчины метнулось в небо, где его поймали за ногу. «Теперь, если я отпущу руку, ты разобьешься. Прошу, не горячитесь», — раздался голос мужчины в боевом снаряжении. Вокруг него были солдаты, что направляли на летающего воина автоматы, пулеметы и ракетницы. «Отпустите заложника и давайте спокойно поговорим. Кто-нибудь дайте ему телефон. Пусть посмотрит мой стрим. после этого и поговорим. Артем сверху прекрасно видел, как сюда стекается еще больше солдат, а также слышал звуки сражений. Люди наткнулись на чудовищ, причем вторых было немало. То тут, то там виднелись вспышки, а два вертолета, которые летели к Артему, неожиданно развернулись и оказали поддержку другим отрядам. Все это, конечно же, попало на камеру. «Видите, что из себя представляет этот район», — говорил парень своим зрителям. «Ракетами работают, а здесь людей поселили. Сколько беженцев уже погибло? 1000, 5, 10 тысяч, и это сейчас, когда каждая жизнь на счету, все думают лишь о себе. Но когда количество людей сократится до определенного уровня, все вы окажетесь в межмирье, где вас ждет лишь смерть. Когда-нибудь вы опомнитесь, но уже будет поздно. К этому моменту от Земли ничего не останется, а человечество будет обречено на вымирание». Король замолчал, продолжая показывать весь тот фейерверк, что вокруг творился. Но неожиданно один вертолет едва не сбили. В него чем-то плюнули, но дымящаяся машина была весьма живучей и, чудом не разбившись, поднялась в воздух и направилась на базу. Тем временем в комментариях шло активное обсуждение видео. Карась-19. Блять, ребят, это жопа. Не могу смотреть на это. И короч, у меня двушка. Я готов принять семью. Во второй комнате поселю. В тесноте да не в обиде. Короч, машка-какашка. Девчат приму к себе одну, нет, двух девушек. Не старше 30. Дядя, объявляю сбор средств на поддержку беженцев. Вот реквизиты и Полешкин. От себя внесу 300 тысяч. Гаврилов 1998. Дядя-мужик, я в деле. Правда, денег у меня мало, но есть руки и ноги. Афродита, Артем, Артемчик, покажись, покажись, Пазизя. Ты же тот рыцарь, которого видели при защите теплицы. Да, покажись. Король не мог не удивляться реакции людей, и даже появилась вера в человечество. Как и то, что, возможно, все не так безнадежно. И он все же навел камеру на себя и свои крылья, вызывая восторг у зрителей. Но вдруг заметил комментарий. Александр Семенович Гуффи. Монстр, я вижу монстра в кадре. Артем, осторожно. Король не сразу понял и далеко не сразу заметил. Лена подсказала. В воздух ударило два кинжала, и раздался выкрик. Пришлось обхватить пленника ногами и перенести в руки копье. Миг спустя показалось черное и уродливое существо, похожее на летающую рыбу. Нет, не так, это была рыба, у которой крылья, как у летучей мыши. В длину она была 2 метра, а размах крыльев 4. Копье короля вонзилось в пасть твари за мгновение до того, как она впилась в его голову. Однако тварь была не одна. Артему пришлось активировать траекторию полета и бить с такой скоростью, что на экранах завороженных зрителей его движения размывались. А потом все. 7 тварей рухнули вниз. Благо, под ним не было людей. Монетки же куда-то исчезли. Безопасный район, они говорили. Нет монстров, бормотал король и посмотрел на полицейских и солдат. Отпустите людей в здание. Тут опасно. Гражданских в здание, рявкнул командир военных, и люди повскакивали на ноги и, помогая остальным, поспешили на склады. И тем, кому ноги прострелили, первую помощь хоть окажите, Артем указал на нескольких мужчин. Они потеряли сознание от болевого шока, оттого их и не заметили ранее. Кто-то успел незаметно перевязать их тряпками, но толку от этого было немного. «Пист!» — выкрикнул командир, увидев раненых. «Вы что, долб такие, натворили? Видео смотрите, там все есть!» — громко ответил летающий человек. Также заснял, как военная техника въезжает на территорию лагеря. Впрочем, парню было плевать, Лена предупредит, если они решатся атаковать. Командир же вновь погрузился в видео и нашел этот момент, отчего еще сильнее начал ругаться. А потом со всех сторон повалили беженцы. Они перебирались через стены, кричали и молили защитить их, и их было очень много, а лагерь Артема самое безопасное место в районе. Солдаты полицию попросту оттеснили. «Врача, прошу, моего мужа монстр ранил, помогите, помогите, прошу, она уже почти не дышит». Всюду звучали голоса, молящие о помощи, а Артем ничего не мог поделать, ведь стоит ему отпустить заложника, как его тут же атакуют. Но показалась Лена, она начала лечить людей. Военные малость удивились невидимке, но ничего предпринимать не стали. Артем кинул ей посох Никора, чтобы усилить эффект лечения, а сам взлетел повыше. Хоть и было темно, но костры, фонарики и даже факелы позволяли немного осмотреться. И, увидев крупную тварь, похожую на медведя и преследующую беженцев, полетел на нее. Солдаты что-то закричали, Но король летел слишком быстро. Существо пряталось в темноте и медленно приближалось к людям, скопившимся вокруг лагеря Артема, но вдруг сгусток кислоты сорвался из копья и попал на голову чудовищного медведя. Тварь встала на задние лапы и взревела, а второй выстрел попал уже в шею, как и третий. Уродец завалился и умер. Люди же еще больше перепугались и стали толкаться, но вдруг и до военных дошло. Они принялись создавать зону безопасности вокруг лагеря, куда стекались люди, и военная техника пригодилась, потому что уже вскоре показались еще более жуткие твари. Эта операция взбудоражила всех чудовищ, что затаились и отжирались. Даже Артему пришлось помогать, но пленник мешался, пришлось забросить его на электрический столб, а чтобы тот не спустился, сломать ему ноги. Вот только даже с помощью короля было тяжело. Слишком много людей скопилось в одном месте. Твари стекались сюда в огромных количествах. У солдат попросту стали заканчиваться боеприпасы. Сука, БЛ, в центре, сука, города столько тварей прозевали. Ругался командир солдат, ёб чиновники. И с ним были все согласны, особенно полиция, которая и должна была поддерживать порядок в городе. А если появлялись чудища, то они вызывали опсили, как их называют, убийц-чудовищ. Но ведь, чтобы их вызвать, нужно заявить о чудовищах. Однако почему-то заявление из этого района не поступало. По крайней мере от полиции и прочих структур. Тем временем, люди забили собою все огромное пространство, что занимал лагерь Артема. Даже на крышах всех 9 складов собралось множество людей. Старые крыши с трудом выдерживали этот вес. Но люди напуганы, и самое ужасное – что еще огромное количество беженцев было вне стен. Твари все напирали и, казалось бы, что хуже быть не может. Но нет, накаркали. Соседнее здание разрушилось. А там тоже был лагерь беженцев. К счастью, они уже все побросали и сбежали в лагерь Артема, как и многие остальные. Матерь Божья вырвалась у одного из солдат, и все с ним были согласны, ведь из земли вырвался огромный червь, вытянувшийся на 20 метров из земли. При этом диаметр твари был 1.3 метра, а огромная и жуткая пасть раскрыта и направлена в сторону людей. Глава 7. Новосибирск. Квартира губернатора. В большой кровати спал исхудавший мужчина. Пару месяцев назад он весил под 150 килограмм, но теперь едва дотягивал до 100. Под его боком спала худая, как спичка, жена. Впрочем, она всегда была худая. Вдруг телефон, лежащий на комоде, начал вибрировать, и заиграла мелодия, означающая входящий звонок. «Илья, ты опять телефон не выключил», – заворчала женщина, которая мечтала выспаться. «Я выключал», – простонал мужчина, и вдруг вся сонливость пропала. Телефон он точно отключал, все же иначе его замучают звонками, и он не выспится. Кинувшись к мобильному устройству, увидел имя абонента В.В. и все. Такого точно не было в его списке контактов. Руки тряслись, а телефон продолжал звонить. Тогда губернатор нажал «принять», и тут же услышал спокойный голос. «Доброй ночи, Илья Евгеньевич». Услышав это, мужчину пробил пот, а ноги едва не подкосились. Вроде абонент и говорил спокойно, но его голос пробуждал животный ужас и желание забиться где-нибудь в подвале. «Да доброй ночи, Владимир Владимирович, а вы не спите?» «Да, некогда мне спать, Илья Евгеньевич, а вот вы спите». Губернатор ничего не понимал, но сейчас жена могла наблюдать, как волосы мужа очень быстро седеют. «Я больше не буду, спать». «Что вы, спать нужно, сон полезен, но еще полезнее, когда перед сном все дела сделаны. Обратите внимание на Колымск. Спокойной ночи, Илья Евгеньевич». СС спокойный. Звонок завершился, и телефон едва не выпал из трясущихся рук седого мужчины. Миг спустя он включил телефон, но, к удивлению, ни одного пропущенного звонка не было, как и уведомления о прошедшем разговоре. «Да дорога это был он», — раздался голос из-за спины. «Он», — кивнул седой мужчина, чьи глаза были полны желания убивать. Убивать всех тех, по чьей вине ему позвонили. Причем на выключенный телефон. Колымск. Промышленный район. Огромный червь яростно вопил и пытался поймать кружащего вокруг него летающего рыцаря. А тот выпускал из копья кислоту, что причиняло существу сильную боль. Монстр еще больше вылез из своей норы в попытке поймать и сожрать летающую консервную банку. А Артем ругался из-за того, что все никак не мог убить гадину. Но вдруг ему пришла идея. В его руках появился бочонок с крепким самогоном, и он тут же улетел в пасть твари. А за ним еще десяток. Партия еще не опробована, но альтернативой было использование гранат, а их у него всего две штучки. Червь же продолжил пытаться сожрать парня, но вдруг ему стало нехорошо, и он замедлился, а еще начал синеть. Тогда король зажег пламя на своем копье и выстрелил маленьким огненным шариком. Вот только в этот момент червь отрыгнул. Казалось, из его пасти рванул газ, этот газ зажегся, отчего червь на время стал огнедышащим драконом. Но лишь на время, потому как, изрыгнув внушительную порцию пламени, он взорвался. Червя попросту разорвало, а его ошметки разбросало на сотни метров. Даже короля едва не пришибло, но он успел сложить крылья и поставить перед собой щит. Вы убили противника и получаете 176 ёж. Кому интересно, дали 176 ёж, заговорил король, убрав щит. И да, телефон он до сих пор не убрал. Опустившись, он нашел несколько монет среди горящей плоти, а также шкатулку, большую и узорчатую. А открыв ее, нашел там еще несколько монет. Итого с червя парень получил 553 монеты и самое главное, карта доспеха Эдемского рыцаря, ранг Б. Описание. Активируйте карту, чтобы получить комплект доспехов. Нет, не скажу, что там, рассмеялся король, прочитав сообщение комментаторов. После чего карта оказалась на складе. Собственно, как и монетки. Взлетев, Артем огляделся. Военные уже отошли от шока и занимались людьми, постепенно увеличивая зону безопасности. Но неподалеку шло тяжелое сражение. Взмахнув крыльями, парень помчался туда и столкнулся со стадом очень волосатых и рогатых котов. Каждый был размером с пантеру, и их едва сдерживал отряд щитников. Бойцы, как могли, держали полицейские щиты, а твари бились в них. Позади солдаты отбивались от более умных тварей, которые ломились из заброшенного завода, на чьей территории шел бой. Направив копье на чудищ, выпустил 7 кислотных плевков, прожигая шерсти спины 5 кошаков. Монстры взбесились и запрыгали на месте, но всего через пару секунд замертво попадали. Кислота прожгла сперва шкуру, а потом и плоть. Расправившись с этой группой, Артем подлетел к тем, кто сдерживал котов своими щитами, и, облачившись каменной броней, упал на чудовищ. Активировалась траектория полета, будто в режиме замедленного времени, парень пробил 9 голов тварей. Монстры были слабенькими, однако шкура у них очень уж прочная, но не для копья ранга А. Котов осталось немного, и, по мнению молодого короля, солдаты сами справятся. Сам же он полетел к тому месту, где сейчас работает вертолет. До того места было около километра, и там обнаружилась заброшенная стройка. Там был возведен фундамент большого промышленного комплекса, но после того, как стройку забросили, фундамент затопило, и теперь это огромное болото, в котором и поселились чудовища. Жабоподобные шестилапые твари, размером с крупного вепря, выглядывали из воды и плевались кислотой. Другие, что поменьше размером, выбрались на берег и вступали в бой с людьми в черной форме. Эти люди использовали навыки, орудовали артефактами, да и Артем приметил Иннокентия. Этого высокого толстяка сложно не узнать, даже если он в форме и броне спецназа. Бойцов было 20, и с ними 2 броневика с пулеметами, которые сейчас поливали монстров шквалом пуль. А земноводных были десятки, и они все лезли. В центре болота виднелась туша здоровенной жабы. Подлетев ближе, король завис над бойцами и активировал крик грифона, направляя его точно на жаб и болото. Артем решил проверить, работает ли звуковая атака на этих тварей, но нет, особого эффекта она не оказала. Пока действовала атака, твари лишь немного замедлились и перестали плеваться. А стоило крику прекратиться, как они озверели и выбрали Артема своей целью. Парень же рванул к воде, паря над ней, отчего большая часть монстров, выбравшихся на берег, вернулись в воду. Артем летел над водой и избегал плевков, благодаря траектории полета, но и не забывал про атаку. Черепушки твари не назвать прочными, ну или просто копье слишком острое. Во всяком случае, Артем убивал жаб с одного удара, получая сообщение за сообщением, что не могло не радовать. 18-й уровень уже был близок. Жабы все выглядывали и выглядывали, намереваясь плюнуть в человека, а другие выпрыгивали из воды, клацая челюстями. Правда, чаще всего получали копьем в лоб. Благодаря высокой мудрости, король мог поддерживать навык куда дольше, чем раньше, но, когда голова начала кружиться, он резко поднялся в воздух и принялся поливать жаб кислотой. Ее щедро вливалось в его тело, вызывая волны бодрости и прилив сил. А еще, поздравляем, вы повысили уровень до 18, получаете 2 очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 486 ЙОШ. С повышением уровня головокружение быстро пропало, но в теле ощущалась некая пустота. Захотелось заполнить ее, и жабы как раз подходили для этого. «Ты и нам монстров оставь!» — раздался крик с берега. Лишь сейчас Артем заметил, что они уже перебили всех, а жаб там лежало немало, полсотни, может, больше. «Во-во, морда наглая, это наши жабы!» — другой боец рассмеялся, а третий выпустил пламя, подпалив тварь, выглянувшую из воды у самого берега. Кивнув им, король взлетел выше и направился в другую точку, где тоже шло тяжелое сражение, и находилось оно не очень близко. Там располагались заброшенные ангары, где ранее хранилась строительная техника, и группе солдат не посчастливилось найти логово трехлопых чудовищ с вытянутыми мордами. Их тела весили более 200 килограмм и были покрыты круглыми чешуйками, которые так хорошо противостояли пулям. А еще у тварей были мощные челюсти, что так легко ломали кости. Да и не только их. Два грузовика были попросту растерзаны, а на них сидели бойцы и отстреливались. Несколько человек лежали на земле и представляли собой жалкие останки. Твари знатно их покушали и захотели добавки. «Сука, нам полный!» — выругался один из бойцов, стреляющий вниз. Но только он высунулся, как чудище схватило челюстями его автомат и почти утянуло бойца вниз. Товарищи едва успели схватить и оттащить. «Да, мля, у меня снова ствол заклинило!» — раздался крик с другой стороны. «Потому что ты, идиот, об оружии не заботишься!» — рявкнул на него другой боец. Они были окружены, и шансов на спасение практически не было, отчего нервы сдавали. А еще отряд не мог вызвать подмогу, ведь их командир, у которого была рация, умер первым. «Смотрите, там кто-то летит!» — один из бойцов отвлекся от пальбы и указал пальцем в небо. «Еще и летающие монстры пист! Может, нам просто застрелиться?» — прокричал другой, яростно поливая пулями тварь, которая попыталась взобраться на грузовик. Но, получив свинца, чудище упало. Правда, покачав головой и очухавшись, вновь попыталась взобраться на грузовик. «Да нет, человек, да ну нах!» В этот момент Артем рухнул с неба, чем перепугал монстров, заставив их шарахнуться в сторону. Но тут же последовал молниеносный удар копьем. «Вот только, крепкая тварь!» — удивился Артем, ведь он лишь оттолкнул монстра и не пробил прочнейшую шкуру. Копье просто отпружинило. А трехлопая тварь с длинной пастью хоть и упала, но тут же вскочила. «Гррррр!» — зарычали монстры, теряя интерес к людям на грузовиках. Они принялись окружать воина в доспехах, а он медленно отходил назад и, заряжая копье кислотой, направлял его то на одну тварь, то на другую. Вот только прошлая его атака их совершенно не впечатлила, оттого копья они не боялись, лишь громче рычали. А зря. Стоило первому сгустку кислоты поразить монстра, как его плоть на голове обратилась жижей и стекла с черепа, а следом и сама туша рухнула. Чудовища не сразу поняли, что произошло, а когда осознали, трое уже были мертвы. Остальные твари, яростно взревев, бросились в атаку, но человек просто взлетел и продолжил поливать твари кислотой, но уже с неба, а те взяли и закончились. Опустившись на землю и убедившись, что врагов не осталось, молодой король подобрал две шкатулки, не очень ценные на вид, и перенес на склад, не забыл и про монеты, после чего начал обследовать здание, где и жили трехлопые монстры. И увиденное привело зрителей в состояние шока, ведь в логове чудовищ все было усеяно костьми, человеческими. Даже сейчас с десяток детенышей кромсали почти съеденного мужчину, а их мамочка, пятилапая, высотою в 3 метра и еще более длинной мордой, сторожила их. Увидев Артема, она поднялась и зарычала. Мелочь же продолжила свой пир. Парень направил копье, но вдруг тварь открыла пасть, и что-то ударило человека. Доспех вмялся, и Артем, вылетев со склада, рухнул на спину. «Так значит, да?» Он быстро поднялся на ноги и, выключив микрофон телефона, активировал крик Грифона. Он уже восстановился.